ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रिषु नित्यभागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भावति नैष्ठिकी. मनुर्वाच आदेशे अहम् भगवतः वर्तेयम् इव सुदना स्थानम् तु इहा अनुजानिहि रजनम् मम च राघो. मनुर्वाच अदशेहं भगवतो वर्तयामि वसुदनं स्थानं त्विजा स्थानं त्विहाजुनानिहि प्रजनम् मम च प्रभो. मनुर्वाच अदेशिहं भगवतो वर्तयामि वसुदनं स्थानं त्विहाजुनानिहि रजनं मम च प्रभो. मनुवाच श्रीमानु स्काजाव आदेशे по приказу अहम् या भगवतः твоему могущественный वर्तेया останусь амивасудана тот, кто уничтожает все грехи станам место ту но иха в этом мире анужами позволю знать праджанам живых существ, которых я произведу на свет. Мама мое ча также рабо о Господь. Перевод. Шриману сказал: «О всемогущий повелитель, уничтожающий все грехи, я повинуюсь твоему приказу. Теперь позволь узнать место моего будущего пребывания, равно как и место пребывания тех живых существ, которых я произведу на свет». Текст 15. Ядаках сарвабутанам махимагнам махам баси асья ударане янто дева девья видхиятам. О повелитель полубогов, прошу тебя, подними землю, погрузившуюся в воды Великого океана, ибо она является обителем всех живых существ. Для этого необходимо твое усилие и милость Господа. Комментарий. Великий океан, о котором идет здесь речь, это океан Гарбадака, занимающий половину вселенной. Майтрея Увача. Парамешти твалам мадхе татхасна саннам авекшагам катхаманам самуннисья итидардья дьячирам. Шри Майтрея сказал, увидев, что земля погрузилась в воды океана, Брама долго размышлял над тем, как поднять ее. Комментарий. По мнению Дживы Госвами, в этой главе описаны события, происходившие в разные эпохи. То, о чем говорится в данном стихе, произошло в эпоху Швета Вараха, А далее будут описаны события, относящиеся к эпохе Чакшуша. Текст 17. Сриджато мекшитир варбхи плавьямана расамгата аттатраким ануштеям ануштеям асмабих саргайоджитахам ясяхам хридаятасам саишо видадхатуме. Брама подумал, пока я творил вселенную, земля скрылась в водах потока, погрузившись в пучины Великого океана. Что остается делать нам, тем, кто участвует в сотворении вселенной? Самое лучшее, что мы можем сделать, это обратиться за наставлениями к всемогущему Господу. Комментарий Шри Прабхупады. Преданные Господа, которые являются Его доверенными слугами, выполняя свои обязанности, иногда попадают в затруднительное положение. Но при этом они никогда не теряют присутствие Духа. Их вера в Господа непоколебима. И Господь устраняет все препятствия с их пути, помогая им исполнить свой долг. Сила Прабхупадаки. Намо Вишнупадая Кришна Прештая Бутале Шримати Бхактивиданта Свами Хинамине Намасте Сарасвати Деве Гуравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатьяде Шатарине Ванчакалпатару Вишча Крипа Синду Вевача Патитанам Паванебьо Вайшнавебьо Намо Нама Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Сриджато ме кшитир варбих плавьямана расамгата атхатраким ануштхеям Асмабих саргайоджита Ясяхам хридаятасам саишо видадхатуме. Брама подумал, пока я творил вселенную, земля скрылась в водах потока, погрузившись в пучины Великого океана. Что остается делать нам, тем, кто участвует в сотворении вселенной? Самое лучшее, что мы можем сделать, это обратиться за наставлениями к всемогущему Господу. Аджану ламбита буджо канакавада тусан киртанай капитаро камалая такша вишамбаро риджаваро югдхарма пала ванде джагат приякаро карнаватара ям правра джанта манупета мупета критин двайпайна вирахокатара джухава путрети танмаятайо тарабу бинерус там Сарвабхута Хридаям Мунимана Тосми. Находимся с вами в Шримад Бхагаватаме. Мы приехали сюда с разных концов света для того, чтобы яснее понять, что хочет от нас Господь. В последнем стихе, который мы прочитали, Майтрея описывает смятение Брамы. Ману подошел к Браме, со смиренно сложенными руками сказал: «Я готов исполнить твой приказ. Ну, как минимум, ты должен выделить мне место, где я смогу жить. И не только я, а все мои многочисленные потомки». Ману – прародитель человечества. Мы все с вами потомки Ману. Ману значит тот, у кого есть ум. Мана, значит, тот, кто может думать. Главная характеристика человека заключается в том, что человек способен думать. Свобода наша основана на этой способности. Мы можем думать, размышлять, чувствовать. И, соответственно, поэтому человек является венцом творения. Человек – венец творения, потому что он из всех остальных видов живых существ может сделать правильный выбор. В конечном счете выбор в пользу духовной жизни. И поэтому первым Господь Брахма создал ману, который в свою очередь должен был породить нас с вами. Священные писания Индии, шастры прославляют человеческую жизнь как редкостный, уникальный шанс, предоставленный душе для того, чтобы она могла вырваться из рабства. Все остальные живые существа так или иначе находятся в рабстве и не дают себе отчета в этом. Сколько насекомых ползает здесь по траве Майяпура, сколько птиц летает, сколько животных бегает. Никто из них не в состоянии выйти за пределы обусловленности. И он может только так или иначе механическим образом исполнять то, что он хочет делать. Но человек может совершить чудо. В сердце каждого из нас заложена способность, которая дает нам возможность реализовать чудо, выйти за пределы того, что мы хотим. Никакому другому живому существу не приходит в голову, что есть что-то помимо его собственной воли. Мне хочется ползать, мне хочется есть, мне хочется спать, мне хочется обороняться, мне хочется совокупляться. Это все, что остальные живые существа делают. Человек может понять, что есть воля Бога. И что в конечном счете он должен исполнять не то, что ему хочется, не то, что взбрело ему в голову, не то, что заставляют его гуны материальной природы делать, а исполнять волю Бога. И в этом совершенство человеческой жизни. Человек может понять, что есть другая воля, и человек может понять, в чем она заключается по отношению к нему. И смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы выйти за пределы обусловленности, поняв не то, что я хочу, а то, что хочет от меня Кришна. Каждый из нас знает, что хотим мы. Пожалуйста, поднимите руку, кто знает, что он хочет. А если не знает сейчас, через минуту узнает. Очень скоро мы все захотим есть. Сейчас кто-то хочет спать. Я могу его понять. Мангларати и другие утомительные обязанности, которые мы исполняем. Так или иначе, мы все знаем это, в том смысле, что мы отдаем себе в этом отчет. И в тот самый момент, когда импульс приходит, мы даже не размышляем о том, нужно это делать или не нужно делать, как правило. Но человек отличается от всех остальных видов живых существ тем, что он может подумать, нужно это делать или не нужно. Как правило, он этого не делает, но, по крайней мере, у него есть такая способность. Он может критически осмыслить, что он делает. Он может посмотреть на себя со стороны. Он может усомниться в том, нужно ему делать это или нет. И, как правило, это очень утомительная обязанность. И, собственно, мы все с вами потомки ману, именно потому что от ману к нам пришла эта способность. Ману значит тот, кто может размышлять и думать. И ману, осознавая важность своей миссии, как прародители человечества, подошел к Брахме и сказал, я готов исполнить твой приказ, но сначала ты должен приказать мне, где я буду жить. Мне нужно где-то жить. Мне нужно где-то плодиться и размножаться. Моим потомкам тоже нужно будет где-то жить. А земля – единственное место, которое предназначено для обитания, погрузилось в воды потом. И Брахма, услышав эту просьбу, или это недоумение из уст Ману, сам пришел в недоумение и стал думать, как же ее оттуда вытащить. Земля утонула. Земля тяжелее воды. Она находилась на дне океана Горбадака. Мы знаем, что Брахма хорошо может нырять. В третьей песне Шримад-Бхагаватам описано, что он был первым, как это, нырцом? Дайвер – это английское слово. Ныряльщиком, да, да. Водолазом. Он был первым водолазом. Он нырнул в воды океана и долго-долго в воде плавал, пытаясь найти свой собственный источник. Тем временем земля ушла под воду. Тем временем все то, что ему нужно было потом будет сотворить, или то, что он сотворил потом, исчезло где-то. И Шрила Прабхупада цитирует Дживу Госвами, объясняя, что это было в Шветаварахакальпе, когда практически сразу после сотворения что-то случилось, и земля ушла под воду. Но Брахма не мог понять, потому что одно дело нырнуть, одно дело попытаться достать какую-нибудь маленькую ракушку, в которой находится жемчужина. Другое дело нырнуть и поднять огромную землю оттуда. И Брахма стал думать, как же я смогу это сделать, как же я смогу это сделать, как же я смогу это сделать. Почему? Потому что он понял, что это моя задача. Шрила Прабхупада дает очень важное объяснение этому стиху, о котором мне хотелось в основном сегодня говорить. Он говорит, что если человек служит Кришне, если у него есть желание служить Кришне, в принципе, есть желание что-то сделать для Кришны, это не значит еще, что все будет хорошо. Иногда он будет сбит с толку и не будет понимать, что ему делать. Первое, что мы должны понять, это то, что я должен служить Кришне. Но, к сожалению, одного этого понимания еще недостаточно, чтобы понять до конца, что я должен делать, что мне нужно делать, что означает это. Потому что мы находимся под влиянием гун страсти и невежества. Я хочу провести некое статистическое исследование сейчас, и хочу спросить у вас, кто из вас находится под влиянием гун страсти и невежества? Достаточно большой процент. Кто находится под влиянием гуны благости? Один говорит. Все остальные скромности молчат. Гуны страсти и невежества – это в основном те самые качества материальной природы, которые приводят нас в заблуждение. На самом деле это в Кали-югу преобладающие качества. В Кали-югу практически нет людей, которые свободны от влияния гун страсти и невежества. Но гун страсти и невежества означает, что я не буду знать, что мне делать. Гуна невежества значит, что я вообще ничего не знаю. Гуна невежества значит... Гуна невежества значит, что человек живет как животное. И гуна страсти значит, что я знаю, что мне делать. Что я должен делать? Наслаждаться. Не зря пиццерии открыты. Конечно же, это трансцендентные пиццерии. Но гуна страсти значит, что у меня есть одна цель. Я хочу наслаждаться. Так или иначе, любой ценой, что бы мне для этого не нужно было сделать, я буду наслаждаться. Я точно знаю. Но когда человек находится под влиянием гун страсти и невежества, ему очень трудно понять, что он должен делать. Потому что, к сожалению, то, что мы должны делать, очень часто не совпадает с тем, что я хочу делать. Заметили, да? Как правило, человек, который находится под влиянием гун страсти и невежества, выбирает путь наименьшего сопротивления. Как правило, человек, который размышляет над тем, что мне делать, каким критерием руководствуется? То, что легче всего. То, что мне выгодно, или то, что мне легче всего. Да. То, что мне выгодно, это если человек под влиянием страсти находится, он может даже какие-то сложные вещи делать. Но, как правило, человек идет по пути наименьшего сопротивления. Он идет вниз. Он идет туда, куда легко. Но, к сожалению, это далеко не всегда, или практически всегда, неправильное решение. Кто из вас встав перед выбором, что мне нужно делать, выбирает то, что делать легче. Выбирает более легкую возможность. В основном мы все идем туда, где легче. А рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Так, или где легче. И мы думаем, что разум нам дан для того, чтобы найти, где лучше или где легче. Правильно? Кто так думает? Скажите, пожалуйста. Но на самом деле, если мы поймем фундаментальную истину, на которой основана вся наша философия, то, что я слуга, мы поймем то, что далеко не всегда я должен делать то, что легче всего. И Брама находился в этом заблуждении, потому что он не исключение, к сожалению. Он тоже находится под влиянием гун страсти и невежества, и находясь под влиянием как минимум гуна страсти. Я не должен говорить, что Брама находится под влиянием гуна невежества. Под влиянием гуны невежества находится Шива. Но под влиянием гуны страсти находится Брама. Эта гуна страсти создает сомнение. Гуны страсти и невежества делают человека затуманенным. Человек не очень понимает, что же мне на самом деле делать. И это относится к преданным. Далеко не всегда мы знаем, что мне нужно делать, в чем состоит мой долг. Что я должен делать в данный конкретный момент. И здесь Брама дает очень хороший совет всем нам. Когда я не знаю, что мне делать, что я должен делать? Молиться Кришне, всемогущему Господу. В этот самый момент я должен просить у Него, о всемогущий Господь, находящийся в моем сердце, дай мне разум, дай мне возможность понять, что же я все-таки должен делать? Потому что если я просто буду идти по пути наименьшего сопротивления, если я просто буду делать то, что мне нравится, то в сущности я напрасно растрачу свою человеческую жизнь. Я буду мало чем отличаться от всех остальных видов живых существ, которые делают то же самое, делают только то, что им нравится. Которые делают только то, что так или иначе приходит им в голову. Наша основная обязанность с вами – молиться Кришне, потому что в конце концов все делает Кришна. Мы можем думать, что от нас зависит сотворение Вселенной. И если не сотворение Вселенной, то сотворение маленького дома, где-нибудь в Святой Дане, в Майяпуре. Романтическая мечта, я знаю, каждый из вас мечтает об этом. Включая брамачари. Они думают, хорошо бы, чтобы у нас был брамачари ашрам здесь. Чтобы мы всегда находились здесь, где светит солнце, и где дают сок вкусный, и другой вкусный просад. Но на самом деле смысл человеческой жизни в том, чтобы просить у Кришны, который находится в нашем сердце, дай нам разум и сделай так, чтобы я смог сделать то, что ты хочешь от меня. Чтобы я, служа тебе, понял, что мне нужно делать, и в процессе этого служения смог преодолеть обусловленность, которую я поместил сам себя своими прошлыми поступками. На самом деле, если мы только будем делать то, что мы хотим, мы не только не выйдем за пределы обусловленности, мы будем еще глубже погружаться в это болото. И оковы на наших руках и ногах будут становиться все сильнее и сильнее и сильнее. Сейчас, так как у нас есть проблеск сознания, мы должны молить Кришну, чтобы он сделал этот проблеск сознания яснее и яснее. И чтобы этот проблеск дал нам возможность понять, что я должен сделать, несмотря на то, что это сложно. Мы здесь, в этой святой даме, где пришел на свет самое милостивое из всех воплощений Господа, Чайтанья Махапрабху. Он пришел для того, чтобы спасти всех нас. Пришел сюда специально для этой цели. Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад объясняет логику разных аватар. Он объясняет, как в зависимости от тех целей, которые стоят перед людьми в данный конкретный момент исторического развития человечества. Кришна приходит либо в виде рыбы, либо в виде черепахи, либо в виде вепря, либо в виде ваманы, либо в виде парашурамы. Но в конце концов, самая возвышенная аватара приходит в Кали-Югу. Иногда мы этого не понимали с вами. Иногда нам кажется, что самый возвышенный аватар должны в Сати-Югу приходить. Правильно? По логике, правильно? Да? Почему Господь Чайтанья пришел в Кали-Югу? Почему? На самом деле, для этого есть очень важный ответ, который мы с вами должны знать. Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад, объясняя природу Кали-Юги, говорит, что Кали-Юга настолько плоха, настолько ужасна, что никто, самый возвышенный аватар, тут нам не поможет. И в Кали-Югу спасти нас может только тот, кто полностью уничтожит любые признаки демонизма в нас. Все остальные аватары давали небольшую помощь людям. Потому что люди в то время знали, что им нужно делать. Знаем ли мы, что нам нужно делать здесь? Особенно если мы родились где-нибудь в тьму Тараканске, в городе Тетюшино, в реке Волге и в других славных местах. И большую часть своей жизни, сознательной жизни, пытались не безуспешно избавиться от сознания, которое нам дано Кришной, употребляя всевозможные для этого химические средства. В конечном счете нам может помочь только тот, кто полностью уничтожит в нас все признаки демонизма. Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад говорит в этом смысл Калки-аватар. Калки-аватар что делает? Уничтожает. Все уничтожает. Все уничтожает. Потому что ничего здорового не осталось. Но прежде чем приходит Калки-аватар, чтобы уничтожить все болезненное здесь, приходит Господь Чайтанья и делает то же самое. Но делает это по-другому. Господь Чайтанья пришел сюда, на эту землю Навадвипы, в эту святую даму, для того, чтобы дать людям шанс полностью, безоговорочно и бескомпромиссно уничтожить все то, что мешает. И только Он дает нам эту возможность. Поэтому Господь Чайтанья так строг. С одной стороны, Он великодушен. С одной стороны, мы знаем, Господь Чайтанья приходит и не смотрит, кто квалифицирован, кто нет. В этом его великодушие. Он не думает с самого начала, дать ему милость или не дать. Потому что если бы он думал, то он бы до сих пор думал. И никого бы не нашел. Дал бы он нам милость? Заслуживаем мы его милости? Нет. Но милость, она на то и милость, чтобы быть незаслуженной. Он говорит, ладно, Господь с ними. Где наша не пропадала? Дади милость всем и каждому. Без разбора, без всяких оговорок, без всяких условий. Каждый может получить милость. Но как только человек получил милость, значит ли это, что я могу продолжать делать то, что я хочу? Нет. Потому что точно так же, как я получил милость, я могу потерять милость. Видели мы когда-нибудь людей, которые получили милость Господа Чайтаньи и потеряли ее, лишились ее? Такие люди тоже есть. Почему? Потому что они не ценили этой милости. Здесь, в Навадвипа-даме, Господь Чайтанья провел свою самую знаменитую лилу освобождение Джагая-Мадая. И объясняя природу явления Господа Чайтаньи, ачарьи говорят, что все лилы, которые он проводил здесь, будут повторяться потом миллионы раз на протяжении всей Кали-Юги, под его влиянием. Кто-то может спросить, почему Господь Чайтанья аватара, если он освободил только одного Джагая и Магая? Ну, конечно, он съездил и все там в Южную Индию, прошел, освободил там каких-то южных индусов, неизвестных никому. Но хорошо задокументированный случай только один. Джагай Мадай. Может ли он называться юга-аватарой от того, что он освободил только Джагай Мадай? Кто-то может усомниться и сказать нет. Но на самом деле он освободил не только Джагай Мадай. Он лично освободил Петю, Ваню, Колю, Женю, Дашу, Машу и многих других, которые были еще похлеще, чем Джагай Мадай. И все эти Джагай Мадай собрались сейчас здесь, для того, чтобы так или иначе снова и снова оценить милость Чайтанья Махапрабху. Мы собрались здесь с вами, чтобы понять, что значит эта милость Чайтанья Махапрабху. Его милость заключается еще раз в том, что когда он освобождает Джагай Мадай, что он ему говорит? Больше не греши. Все грехи в тот самый момент, когда Господь Чайтанья дал свою милость Джагай Мадаю, все грехи вышли из них, и они представляли собой черное облако. Черное, непроницаемое облако. Людям, которые были рядом, казалось, что вся Навадвипа покрылась тьмой, что ночь настала. Столько грехов вышло из них. Огромное облако, как ядерный взрыв, вышло из их сердца. И вошло в сердце Чайтаньи Махапрабху. Он взял и принял в себя их грехи. Он сказал, что я освобождаю вас, потому что если я не освобожу вас, то тогда вы по-прежнему будете оставаться рабами своих грехов. Вы будете оставаться рабами своих привычек. Я даю вам эту милость, даю вам возможность повторять святое имя, общаться с преданными. Но на вас лежит одна единственная обязанность – больше не грешите. И у вас есть возможность для этого, у вас есть силы для этого. Я все то, что необходимо, вам дал. Потому что мы знаем, если человек занимается преданным служением, потихоньку, что он чувствует? Чувствует, что греховные привычки теряют свою силу. Кто-то почувствовал это на своем опыте? Поднимите, пожалуйста. Кто почувствовал, что то, что он не мог раньше делать, он может делать. Может делать. Способен делать. К сожалению, иногда не хочет этого делать. От лени, от невежества, еще от каких-то вещей. Человек думает, как же я буду жить без всех этих грехов. Но Господь Чайтанья на то и является Вишвамбаром. Вишвамбар – это имя, которое дал ему Ниламбар Чакраварти, его дед, по матери. Вишвамбар – это имя Варахи. Вараха что делал? С землей. Поднял ее. Откуда поднял? Из грязи. Поднял ее из грязи. Господь Чайтанья пришел для того, чтобы поднять всю землю из грязи. Для того, чтобы показать нам, где эта грязь. И поднять. Кто-то чувствует, как Господь Чайтанья поднимает нас. Кто-то чувствует эту силу, которая так или иначе отрывает нас от земли. Иногда во время киртана мы чувствуем эту силу. Господь Чайтанья, ты его милость. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Сам Господь, который пришел для того, чтобы поднять нас, оторвать от земли, для того, чтобы дать нам эту силу и возможность, и Он эту силу и возможность нам дает. Здесь, в Навадвипе, однажды Господь Чайтанья гулял. Тогда он был молодым Нимай-пандитом. Он был одет в красивой доти, на нем была красивая гирлянда. Тело его было украшено сандаловой пастой. И однажды он, смеху ради, зашел к астрологу. На самом деле, почему все преданные искон едет к Блигу Муни в Раджастане? 6 часов. Потому что Господь Читание тоже к астрологу ходил. У нас есть оправдание. Господь Читание тоже зашел к астрологу. Тут жил астролог, очень знающий, мудрый, Трихологья. Благодаря его духовной практике, потому что он молился Господу, Господь из сердца открывал ему прошлое, настоящее и будущее. Любой человек, обратившийся к нему, мог узнать про свое прошлое, про свое будущее. Его метод астрологии был очень простым. Он не делал каких-то сложных гороскопов, не сидел, не чесал у себя в затылке, не говорил, что хозяин первого дома куда-то ушел. 12-й. Не рассуждал. Он читал Гопал Гаятри мантру. Секретную мантру, полученную от своего духовного учителя. И с помощью этого Кришна в его сердце раскрывал будущее любого человека. Господь Читания зашел к этому астрологу и спросил: «О, знающий астролог, скажи мне, кем я был в своей прошлой жизни?» Преданные тоже едут к Бригу Муни и говорят: «Бригу Муни, скажи мне, кем ты был в прошлой жизни?» И Бригу Муни говорит: «Ты был великим мудрецом во Вриндаване». Как правило, у него там заготовленный ответ для всех. В основном все во Вриндаване или там, в крайнем случае, в Джаганнатха Пури. Трихологья, безымянный астролог, имя которого Вриндаван Дас Такур так или иначе не сохранил для нас. Видимо, для того, чтобы, так же, как и адреса, чтобы мы не пытались его найти. Трихологья закрыл глаза и стал повторять Гопал мантру. Когда он закрыл глаза и сосредоточился полностью на Гопал мантре, моля Кришну о том, чтобы Кришна раскрыл ему ответ на этот вопрос. Кем юноша, представший перед ним, молодой браман, которого он увидел перед собой, был в прошлой жизни, он вдруг неожиданно для себя увидел темницу. Темное подземелье, камеру сырую. И в подземелье он увидел Деваки и Васудеву. Он увидел, как Деваки, труп, неожиданно для себя, родила Вишну. И вся камера озарилась светом. Он увидел четырехрукую форму Вишны, Деваки, Васудеву с молитвенно сложенными руками. Он увидел, как Васудев взял младенца на руки, как двери раскрылись. Как в фильме он увидел всю эту лилу, как двери темницы раскрылись, и он увидел спящих стражников, и как Васудев прошел на берег Ямуны, и как бушевал страшный ветер, и волны Ямуны поднимались высоко, и как Ямуна расступилась, и сам Анантешеша закрывал маленького младенца, чтобы на него не упали капли Ямуны, и как Васудев пришел во Вриндаван и положил туда Кришну. И он не мог понять, что происходит. Он открыл глаза и снова посмотрел на Брахмана, стоящего перед ним. И подумал: «Гопал, что ты мне говоришь?» И с новой силой он стал молиться Кришне в своем сердце. И говорит: «Гопал, скажи мне, кто такой этот Брахман, которого я вижу перед собой?» И в этот момент он увидел Кришну, который танцует с гопи. Кришна играет на флейте, у гопи на ногах колокольчики. И они поют песню на самую сладкую рагу, которая есть во Вселенной. Кришна танцует, они танцуют. И этот астролог стал танцевать слегка, ритм ко всему этому. Потом он снова открыл глаза и снова увидел Господа Чайтанью. И снова подумал: что со мной происходит? Я грежу? Гопал, скажи мне, кто этот человек? Он снова закрыл глаза и увидел юношу цветом тела, напоминающего траву дурба. И в руках у него лук, и рядом с ним его верная жена Сита, и Лакшман, и Хануман. Брат, что со мной происходит? Что такое? У меня лирическое настроение сегодня. Он снова закрыл глаза и он увидел Бали, И Ваманудева, и он увидел, как Ваманудев просит у него 3 шага земли. И он подумал, что такое? Наверное, какая-то майя нашла на меня сегодня. Видел одного за другим все аватары Кришны, в которых Кришна приходил сюда на землю. И он стал думать, наверное, этот Браман какой-нибудь полубог. Этот полубог пришел сюда, чтобы опозорить меня. Чтобы так или иначе выставить меня на посмешище. Он сейчас думает, что я скажу какую-нибудь глупость, но я умнее его. Я не скажу никакой глупости. Читание Махапрабху, невинный юноша, стоял перед ним и спрашивал, скажи мне, астролог, почему ты молчишь? Кто я? Кого ты увидел в своем мистическом видении? Астролог сказал, никого не увидел. Приходи после обеда. На досуге я почитаю свою мантру, и тогда скажу тебе, кто ты был в прошлом жизни. Чайтанья Махапрабху улыбнулся загадочной улыбкой, смысл которой понимаем только мы с вами. И сказал, хорошо, ученый астролог, я приду к тебе после обеда. Но так и не пришел. На самом деле он ходил здесь по Навадвипе для того, чтобы редким, избранным людям дать возможность понять, я сам Бог. Бог не приходит в Кали-югу. Кришну называют Три-юга. Три-юга значит тот, кто воплощается во все остальные юги. Потому что в Кали-югу он не приходит во всей своей славе великолепии. Приходит как Чан-аватар, как тот, кто не показывает всем своего великолепия. Ну, некоторым избранным людям он показывает, что он сам Бог. И он пришел сюда с одной единственной целью. Он пришел сюда для того, чтобы освободить весь мир. Не больше и не меньше. Чтобы миллионы раз одна и та же лила, спасение Джага и Мадая, повторялась на протяжении всей Кали-юги. Чтобы люди так или иначе получали его милость. В этом смысл. Когда Чайтанья Махапрабху увлекся слишком, мне уже надо кончать скоро. Но я скажу еще несколько слов, очень важно. Когда Чайтанья Махапрабху отправился в Южную Индию, когда он ушел из Пури и отправился в Лолананат, это была его первая остановка вместе с Господом Нитянандой, с другими преданными, и он стал танцевать перед Лолананатом. Это был последний танец, который его ближайшие друзья и спутники видели перед долгой-долгой разлукой, перед тем, как расстаться с ним, отправившись в это долгое путешествие. Он танцевал так, что у всех преданных стояли слезы на глазах. Он пел Харе Кришна мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Хари Рам, Хари Рам, Рам, Рам, Хари Хари. И не было во всех трех мирах ничего прекраснее этого зрелища. Когда Господь Чайтанья танцевал, и Шрила Радханатха Махарадж вчера рассказывал об этом, как все жители Навадвипы мечтали о том, чтобы хотя бы одним глазом увидеть, как он танцует. Чтобы хотя бы краешком глаза посмотреть, что происходит в этот момент, и услышать, как святое имя сходит с его уст. Но в Пури, в Лолананатхе он танцевал так, что видели все, и все преданные смотрели на это. И в этот момент Господь Нитянанда, обуреваемый неведомыми, непостижимыми нам чувствами, встал и сказал, в каждом городе, и в каждой деревне, на всей этой земле, очень скоро, точно так же, люди будут танцевать и петь. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Произнес впервые это пророчество, про которое мы знаем, Шрила Прабхупада исполнил его. Он произнес это пророчество, что в каждом городе и в каждой деревне люди будут точно так же, как Господь Чайтанья, танцевать и петь. Сила Прабхупада долгое время преданные после этого были в недоумении. Хотя казалось бы, что может быть яснее, Господь Чайтанья хочет этого. Господь Чайтанья хочет этого от каждого из нас. Но никто не мог понять, что именно это то, что хочет Господь. И только благодаря тому, что Абхайчарана Равиндра с вами Прабхупада, его божественная милость, сила Прабхупада, понял, благодаря своей внутренней молитве, то, что именно этого хочет от него Господь. Господь дал ему всю силу, чтобы он это сделал. Шрила Прабхупада пишет, что иногда, в комментарии к этому, иногда мы не понимаем, что нам нужно делать, исполняя свой долг. Но если мы знаем, что у нас есть долг, который мы должны исполнить, и если мы молим Кришну, чтобы он дал нам возможность исполнить этот долг, Кришна даст нам все возможности. Иногда мы можем не понимать, что нам нужно делать. Но на самом деле Шрила Прабхупада сделал это предельно ясно. Кто мы с вами? Кто мы по природе своей? Кто такая душа? Слуга. Слуга значит тот, кто исполняет волю. Чью волю? Кришна. Что хочет Кришна от нас? Что хочет от нас Чайтанья Махапрабху? Чтобы в каждом городе и деревне люди, подняв руки, пели и танцевали. Повторяли при этом святое имя. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это план Чайтаньи Махапрабху. И мы здесь, в Святой Даме, чтобы попросить милости у Святой Дамы, чтобы она дала нам разум, как мы можем исполнить эту волю Кришны. Раньше, я помню, так или иначе, по какой-то причине этот дух ушел от нас. Но раньше люди... преданные, первые преданные, которые увидели мантру и ухватились за эту мантру, как за спасительную палочку, люди не пропускали ни одного человека, чтобы не сказать ему о сознании Кришны. Люди ждали на остановке автобуса. Что они делали на остановке автобуса, пока ждали? Проповедовали тем другим, которые стоят на остановке автобуса и ждут. Сейчас мы что делаем на остановке автобуса? Ничего не делаем. Дай Бог, если мы сами повторяем Харе Кришна мантру. Раньше, когда у нас еще был этот дух, который мы должны восстановить себе так или иначе, мы знали, что это самое важное, что мы можем сделать. Самое главное, что мы можем сделать. Мы должны дать людям возможность почувствовать спасительную силу милости в Шри Чайтанье Махапрабху. Если мы будем думать об этом, Кришна даст нам все силы. Кришна даст нам все возможности, он устранит все препятствия с нашего пути. На самом деле, если человек думает об этом, никаких препятствий нет. Но если человек не думает об этом, то все препятствия есть. Все греховные привычки возвращаются, все проблемы возвращаются. Человек думает, как сложно, анархия, у меня анархия, у меня анархия. Мы не можем сами избавиться от анархии. Кришна избавляет нас от анархии, если мы хотим исполнить его волю. Кришна устранит все препятствия с нашего пути, если у нас будет только одно желание. Кришна, я хочу исполнить твою волю. И его воля простая. Сейчас мы строим храм в Москве. Это безумно сложная вещь, строить храм, да еще большой храм в Москве. Мне недавно Манмухан сказал, что там очередная демонстрация где-то произошла, очередной там отец Кураев и мать Кураева выступили против этого. Да, люди будут сопротивляться этому. Люди будут сопротивляться этому. Но на самом деле мы должны понимать, Кришна этого хочет. Шри Чайтанья Махапрабху пришел сюда для того, чтобы в каждом городе, в каждой деревне люди могли получить его спасительную милость. Вся земля находится в тупике. Вся земля сейчас хуже, чем на дне океана Горбадак. По крайней мере, они на дне океана, который зашел из пор самого Господа. Грязи, ну ладно, ничего. Сейчас грязь, в которой извалялись все, она хуже. Люди не могут, не знают, что делать. Вся цивилизация в тупике. Глобальное потепление, там, того и гляди, война разразится. Я недавно разговаривал с одним человеком, который всю жизнь проработал в Америке, изобретал оружие ядерное. Он мне рассказал, он очень живо и очень ярко рассказал. Он говорит, что у нас была одна ракета, которая была специально нацелена на стол, за которым завтракал Брежнев. Она была очень точно помечена. Если бы мы нажали кнопочку, она бы прямо туда, в этот стол, влетела. Он рассказал, если оружие, которое скопили замечательные люди, населяющие сейчас Землю, таково, что если Америка или Россия, даже одна страна, просто выпустит это оружие, 94% населения сразу умрет. 94% остальные останутся уродами. Где-нибудь там в Антарктиде спрятавшиеся люди будут всю жизнь непонятными уродами. Это то, в каком состоянии находится сейчас Земля. Это то оружие, которое скопили. Это было, причем это было 20 или 30 лет тому назад. Сейчас, чтобы мы с вами сидим на пороховой бочке. Буквально. Земля хуже, чем пороховая бочка. Из-за вожделения, из-за жадности, из-за гнева, который копят люди в своем сердце, все это стало нашей реальностью. И поэтому Чайтанья Махапрабху пришел, как самый милостивый аватар. И сказал, я дам вам эту милость. Я сделаю каждого, кто хочет, инструментом этой милости. Каждому, кто хочет, я дам все силы, необходимые для того, чтобы мой план реализовать. Единственное, что от нас требуется, это желание. И молитва, обращенная к Кришне в сердце. Кришна, дай мне разум, чтобы я понял, как мне действовать. Как мне исполнить долг? Каким образом мне служить Тебе? Мы каждый день просим у Господа Кришны, пожалуйста, займи меня служением Тебе. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Харе Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Но на самом-то деле мы реально должны просить о служении. Вместо этого наш ум везде, где угодно, только не служение. Каждый день мы должны просить Его, Кришна, сделай так, чтобы я действительно мог сделать для Тебя что-то удивительное. Один человек, старый человек, без всякой поддержки, 70-летний человек, благодаря своей молитве, мог перевернуть весь мир. Мы моложе Шри Прабхупады? Поднимите руки, кто моложе Шри Прабхупады. Поднимите руки, у кого больше денег, чем у Шрилы Прабхупады, когда он приехал в Америку. У него 7 долларов тогда было. У вас у всех карманы набиты рупиями, долларами, рублями, литами, евро. О чем мы думаем? О пицце. Бакта-томата. И о других вещах. Шрила Прабхупада думал о нас. Шрила Прабхупада, прежде чем отправиться на Запад, в свое безумно сложное путешествие, чтобы исполнить невероятную миссию, в которую никто не верит. Никто. Ни один из его духовных братьев не верит. Шрила Прабхупада говорил, что они построили себе храмы, сидят себе хорошо, тут просад вовремя. Сидят себе в своих храмах, или не в храмах, а в домах. Все хорошо, все идет. Пришел сюда, в Навадвип. Перед тем, как сесть, зайти на корабль в Калькутте, он пришел сюда и стал просить здесь своего духовного учителя и Чайтанью Махапрабху, дайте мне силы, чтобы исполнить вашу волю. Чтобы я не на словах был слугой, чтобы я по-настоящему стал слугой. Чтобы я делал не то, что я хочу, а то, что вы хотите от нас. Целый день он провел перед Самадхи Бхактисиддханта Сарасвати в слезах. Целый день он плакал и просил дать ему силы, дать ему разум, дать ему понимание. И в результате мы все с вами приехали. Что мешает нам сделать то же самое? Мы все уже приехали сюда. Самадхи, Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупада недалеко. Самадхи Шрилы Прабхупады еще ближе. Шрила Прабхупада пишет в этом комментарии. Если человек хочет служить Кришне, Кришна устранит все препятствия с его пути. Если у нас есть препятствия, это значит, что? Что мы не хотим служить Кришне. Единственная наша молитва здесь, в этой святой даме, должна быть у Господь Читания, у самой милостивой из всех воплощений Господа. Дай мне силу и разум, чтобы я мог служить. Тогда, и только тогда, до конца, весь демонизм уйдет из нашего сердца. Сердце наше полностью очистится от всех следов этого пагубного влияния Кали-йоги. Только тогда. Мгновенно очистится. Без всяких проблем очистится. У нас есть все необходимое здесь. И мы с вами здесь для того, чтобы понять, что мы должны сделать. Мы должны, как бы невероятно это ни казалось нам, мы должны построить этот храм в Москве, чтобы доказать всем людям, что Господь Чайтанья пришел для всех. Что Господь Чайтанья пришел для того, чтобы спасти каждого. Это был план Шрилы Прабхупады. Здесь Майяпури, он сказал, что я простой саньяси, могу под деревом сидеть. Мне ничего не нужно. Я могу целый день счастливо повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Но кто ко мне под это дерево придет? Может, какие-нибудь деревенские жители, бенгальцы, которые приходят к кому угодно по простоте душевной. Но он хотел, чтобы мы так или иначе доказали всему миру, что Господь Чайтанья пришел спасти. Что это единственный выход, и другого выхода нет. Если мы будем действительно думать над этим, мы поймем, другого выхода у Земли, у человечества нет. Другого выхода нет у нас с вами. Для того, чтобы оправдать ту удивительную возможность, которую Кришна нам дал. Дал нам возможность, дав нам возможность родиться людьми в эту Кали-югу, в это время, когда распространяется движение безграничной милости. В этом единственный смысл того, для чего мы приезжаем сюда. Мы приехали сюда для того, чтобы пиццу есть. Пиццу можно есть в Москве. И не только в Москве, даже в городе Тетюши, я уверен, можно есть пиццу. Мы сюда приехали для того, чтобы понять милость Господа Читания. И понять, что я должен сделать для него? Что я должен для него сделать? Что я обязан для него сделать? И попросить у него о том, чтобы он дал мне силы исполнить его миссию. И если мы будем молить об этом, Господь Чайтанья даст нам все необходимое для этого. Поэтому, пожалуйста, вы более удачливы, чем я. Я уезжаю сегодня. Вы еще остаетесь. У вас тут еще две недели насыщенных киртанами, катхой, парикрамами. У вас есть все необходимое для того, чтобы полную меру этой милости Господа Чайтанья получить. Используйте каждую секунду своего времени здесь, для того, чтобы Господь Чайтанья раскрыл в вашем сердце свою волю и дал вам возможность эту волю исполнить и таким образом достичь счастья человеческой жизни. Спасибо большое. Сукхетани Махапрабху ки, Шрила Прабхупада ки, Шри Майяпур Дхам ки, Гаура Премананде. Спасибо вам большое, пожалуйста. Благословите меня на то, чтобы я тоже мог понять, что хочет от меня Гауранга Махапрабху. Спасибо. Я хотел еще прежде, пожалуйста, у меня еще очень важное одно объявление. Я хотел рассказать и представить вам Сарвабхауму Прабху. Сарвабхауму Прабху, пожалуйста, взойди на сцену. Он один из первых преданных, который подвигом своей жизни доказал, что он может сделать человек. который обладает истинной верой. Шрила Прабхупада пишет в комментарии в этом. Если у человека есть вера, все препятствия уходят. Препятствия, которые преодолел этот преданный. Не дай вам Бог никому одну десятитысячную долю этих препятствий. То, что он пережил в тюрьме, в лагере, те муки, которые он пережил, избиение, пытки, которым его подвергали, невозможно представить себе, невозможно описать. Но несмотря на это, много раз ему предлагали, КГБ предлагал, просто откажись от Кришны. Просто на словах откажись. Мы даже не заставляем тебя полностью отказаться. Сам у себя дома повторяю мантру, делай все что угодно. Просто на словах откажись. Он говорит, нет, как я могу отказаться от Кришны? Как я могу предать его? КГБ пригласила 3 красивых проституток и оставила его наедине с ними. И сказала, ты в тюрьме находишься, у тебя последний шанс, ты пойдешь сейчас в лагерь, и тебя будут там пытать. У тебя последний шанс насладиться. Просто посмеялся над ними. Сказал, что вы хотите делать со мной? Не будет этого. Это то, что какие препятствия человек может преодолеть, когда у него есть вера, когда у него есть хотя бы крупица веры. И почему я рассказываю об этом? Потому что Саравана Прабху написал книгу обо всем этом. Эта книга, ее невозможно читать без слез. К сожалению, она на английском. Но мы ее переведем на русский язык. Но если кто-то из вас знает английский или знает людей, знающих английский, если откроешь эту книгу, невозможно оторваться от нее. Потому что ты сам оказываешься в этой жуткой тюрьме. Тюрьма хуже, чем тюрьма Камсы любая. Ты сам видишь этих крыс, которые, стоит тебе немножко задремать, начинают грызть твою одежду или твою обувь, или тебя. Жуткие вещи. Страшные вещи он там расскажет. Он там расскажет, что когда они сидели в этой камере, то когда им давали жуткую эту похлебку тюремную, то обязательно правило было поделиться с крысами. Потому что если не поделишься с ними, они тебя загрызут. Жуткие, страшные вещи, которые он прошел ради Господа Чайтаньи, ради того, чтобы исполнить его миссию, миссию Шрилы Прабхупады, движимой верой, даже не видя ни разу ни Шрилы Прабхупады, ни своего духовного учителя. Он все это прошел и все это изложил в этой книге. Если у вас есть хотя бы кто-то, кто знает английский язык, если вы сами настолько удачливы, чтобы знали английский язык, пожалуйста, приобретите эту книгу, она называется «Соленый хлеб». И я уверен, что вы не пожалеете об этом. И, пожалуйста, дайте свое благословение Сарвабхауме Прабху. Сейчас он нуждается в них. Три раза. Если вы можете еще как-то чем-то помочь ему или послужить ему, это будет великой удачей для вас. Он тут, он приехал специально на этот фестиваль. Пожалуйста, не упустите возможности так или иначе общаться с ним. Спасибо большое. Сила Прабхупады ки!